Глава 4. День за днем он бродил вокруг дома, дожидаясь, когда уберут охрану. Ему оставалось лишь смотреть издали на то, что осталось от комнаты, где он изведал восторг и отчаяние. На почерневший от огня скелет, к которому, как вывихнутая рука, тянулась в патетическом жесте винтовая лестница. А когда темнело, в стенах, слабо освещенных фонарем на углу, зияли отверстия двери и окна, подобно впадинам в обгоревшем черепе. Чего искал он? Зачем хотел войти внутрь? Он сам не мог бы ответить. Но он терпеливо дождался, пока сняли уже ненужную охрану. И в тот же вечер перелез через ограду и вошел в сад. С фонарем в руке он проделал тот же путь, которым 1000 лет назад прошел с нею в первый раз летней ночью. Обошел дом и направился к Бельведеру. От галереи, как и тех двух комнат, что находились под Бельведером, а также от чулана, остались теперь лишь черные, припорошенные пеплом стены. Ночь стояла холодная, пасмурная. В глубокой тишине близился рассвет. Послышался далекий гудок парохода. Потом опять воцарилось небытие. Мартин постоял, не двигаясь, но внутри у него все кипело. И тут, возможно, то было лишь плод возбужденного воображения, он услышал слабый, но отчетливый голос Алехандры, произнесший одно лишь слово «Мартин». Потрясенный, он прислонился к стене и долго-долго стоял так. Наконец ему удалось превозмочь слабость, и он пошел ко входу в дом. Он чувствовал, что должен войти. Должен еще раз увидеть комнату деда, где в каком-то смысле витал дух Ольмасов, где со старинных портретов предки Алехандры глядели вечными укоризненными взорами. Прихожая была заперта на ключ. Мартин обернулся назад и заметил, что одна из дверей была закрыта на цепь с висячим замком. Он порылся в куче обгоревших обломков, нашел подходящий прут и сломал им одну из петель, к которым была прикреплена цепь. Оказалось, это нетрудно. Дверь была старая, гнилая. Мартин вошел в тот самый коридор. При свете фонаря наставленная там мебель казалась еще более разнокалиберной. Еще больше напоминала зал аукциона. В комнате старика все было по-прежнему. Не хватало лишь кресла на колесах, старинный кинкет, масляные портреты дам с высокими гребнями и мужчин, изображенных Пуэйр-Редоном, консоль, венецианское зеркало. Мартин отыскал портрет Тринидад Ариас и углубился в созерцание лица этой красивой женщины, в чьих слегка индийских чертах словно бы слышался отзвук черт Алехандры, приглушенный отзвук среди говора англичан и испанских конкистадоров. И почудилось ему, будто он входит в царство сна, как в ту ночь, когда они с Алехандрой вошли в эту комнату. Сна, ныне еще более всевластного из-за огня и смерти. С портретов смотрели и словно бы следили за ним мужчина и дама с высоким гребнем. Казалось, в комнату невидимо проникают души воинов, безумцев, членов городских советов и священников, и рассказывают истории своих битв и побед. И прежде всего, дух Селидонио Ольмаса, дедушки деда Алехандры. Вот здесь, возможно, в том же кресле, вспоминал он в годы своей старости то последнее отступление. Финал борьбы. Для людей трезвых совершенно бессмысленный. Когда после поражения под Фамалья и разгрома легиона армий Арибе, их отряды, сломленные поражением и предательством, охваченные отчаянием, уходили границы. Теперь они движутся к Сальте по незнакомым тропам. По тропам, которые знает лишь этот проводник. Их, потерпевших поражение, не наберется и 60 человек. Хотя он, Лавалье, еще на что-то надеется. Потому что он всегда на что-то надеется. Пусть это, как думает Ириарте, как говорят между собой команданты Акампо и Орнос, всего лишь химеры и фантазии. Ну скажи, против кого может выступить с этим жалким отрядом? И однако он едет вперед. Вон его сомбреро и голубая кокарда. Уже не голубая, но бесцветная. И голубой плащ. И он уже не голубой, а напоминает цветом землю. Бог весть, какие безумства он замышляет. Хотя возможно, что он старается не поддаться отчаянию и смерти. Прапорщик Селедонио Ольмос едет верхом, силясь сберечь свою 18-летнюю юность. Он чувствует, что юная его жизнь на краю пропасти. В любой миг может рухнуть в бездонные пучины. Но пока он еще в седле. Он утомлен, ранен в плечо. Он видит впереди своего командира и рядом с собою полковника Педернеро. Задумчивого, угрюмого. И борется с небытием, чтобы защитить свои башни. Светлые, горделивые башни своей юности. Огненные речения, гигантскими буквами, обозначающие границу между добром и злом. Непреклонную стражу Абсолюта. И он еще обороняется в этих башнях. Потому что после 800 лиг поражений и подлостей, измен и ссор, все стало неясно. И он, преследуемый врагами, с кровоточащей раной и с саблей в руке, отчаянно отбиваясь, поднимается по ступеням тех башен, некогда сиявших, а ныне замаранных кровью и ложью, поражением и сомнениями. И защищая каждую ступеньку, он глядит на своих товарищей, просит молчаливой поддержки у тех, кто вышел живым из подобных битв. Возможно, у Фриаса и Лакасы. Он слышит, как Фриас, глядя на командиров карентинских эскадронов, говорит Биллингхерсту: «Они нас покинут, я уверен». «Они готовы предать нас», — думают бойцы из Буэнос-Айреса. «Да, вот они. Орнос и Окампо едут рядом, а остальные наблюдают за ними и подозревают предательство или бегство». И когда Орнос отделяется от своего товарища и подъезжает к генералу, у всех возникает одна мысль. Лавалье приказывает остановиться, и они двое о чем-то говорят. О чем говорят? Что обсуждают? И затем, когда движение возобновляется, по рядам идут противоречивые, страшные слухи. Они хотели его убедить, они объявили ему о своем уходе. И еще говорят, Лавалье сказал: «Если бы не было никакой надежды, я не пытался бы продолжать борьбу, но правительство в Сальте и Жужуе поможет нам. Они дадут нам людей и снаряжение. В Сьерре мы восстановим свои силы. А Рибе придется бросить на нас добрую часть своих отрядов. Ла-Мадрид будет обороняться в Куйо». И тут, когда кто-то бормочет: «Лавалье окончательно спятил», прапорщик Селедонио Ольмос выхватывает саблю из ножен, чтобы защитить последний уголок башни, и бросается на того человека. Но его удерживают друзья, а с тем перестают разговаривать и осуждают его. «Потому что самое главное, — говорят они, — самое главное — поддерживать единство и не дать генералу что-либо увидеть или услышать». «Как будто, — думает Фриас, — генерал спит, и надобно охранять его сон. Сон полный химер. Как будто генерал взбалмошный, но милый и любимый ребенок, а они его старшие братья, его отец и мать, и должны охранять его сон». И Фриас, и Лакаса, и Ольмос смотрят на командира, опасаясь, что его разбудили. Но, к счастью, он продолжает грезить, охраняемый сержантом Сосой. Верным, преданным сержантом, неуязвимым для всех соблазнов земли и людей, суровым и всегда молчаливым. Пока эти грезы о подмоге, о сопротивлении, о переговорах, о лошадях и людях не прерываются самым грубым образом в Сальте. Население разбежалось. На улицах паника. Ариба стоит в 9 лигах от города. Все пропало. «Теперь вы убедились, мой генерал?» — говорит Орнос. И Окампо ему говорит: «Мы, оставшиеся от карентианской дивизии, решили пересечь Чако и предложить свою помощь генералу Пасу». Пас Хосе Мария. Годы жизни 1791-1854. Аргентинский генерал. Вождь унитариев. В сумеречном городе хаос. Лавалье опускает голову и ничего не отвечает. Неужели он продолжает спать? Командиры Орнос и Окампо переглядываются. Наконец Лавалье говорит: «Наш долг — защищать наших друзей в этих провинциях. И если наши друзья отступают в Боливию, мы должны сделать это последними. Должны прикрыть их с тыла. Мы должны последними покинуть территорию нашей родины». Командиры Орнос и Окампо снова переглядываются. У обоих одна мысль. Он сумасшедший. Какими силами он может прикрывать отступление? Как? Лавалье, не сводя глаз с горизонта, ничего не слушая, повторяет. Последними. Командиры Орнос и Акампа думают. Он одержим гордыней. Проклятой гордыней. И, быть может, неприязнью к Пассу. И они говорят. Очень сожалеем, мой генерал. Наши эскадроны присоединятся к силам генерала Пасса. Лавалье, взглянув на них, опускает голову. Морщины на его лице углубляются. Годы борьбы не на жизнь, а на смерть обрушиваются на него. Когда он поднимает голову и снова глядит на них, это уже старик. «Хорошо, команданте. Желаю вам удачи. Желаю генералу Пассу продолжать борьбу до конца. Борьбу, для которой я, видимо, уже не гожусь». Остатки отряда Орноса удаляются галопом под взглядами 200 молчащих бойцов и покидающих своего генерала. Сердца их сжимаются. У всех одна мысль. Теперь все пропало. Остается лишь ждать смерти рядом со своим командиром. И когда Лавалье говорит «Мы будем сопротивляться», «Вы увидите, мы поведем партизанскую войну в Сьерре», они, потупившись, молчат. «А пока вперед в Жужуй!» И эти люди, знающие, что идти в Жужуй безумие, знающие, что единственный способ сохранить хотя бы жизнь – это пробираться в Боливию по неведомым тропам, рассеяться, бежать, отвечают. «Слушаюсь, мой генерал!» Ибо кто решится отнять последние грезы у генерала дитяти? И они идут туда. Даже 200 человек не наберется. Они движутся по большой дороге к городу Жужую. По большой дороге.